Центральный комитет антиимпериалистического национально-демократического фронта 15 апреля прислал поздравительное письмо высшему руководителю Ким Чен Ыну по случаю 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена. В нем адресант пишет: «Более чем 80-летняя жизнь Ким Ир Сена была славной жизнью выдающегося вождя и несравненного патриота, который горячо любил свою страну, нацию и народ и поднял на самую высокую вершину достоинства и честь страны и нации». Начатое Ким Ир Сеном революционное дело Чучжи шло по пути победы под руководством Ким Чен Ира, нового великого человека, рожденного нацией. Иметь в лице самого великого и выдающегося человека современности Ким Чен Ына, лидера нации – это беспримерная честь и самое большое счастье всех корейцев. Покуда есть ценные наследия великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, оставленные ими в деле за объединение Родиной и мудрое руководство выдающегося пектусанского полководца Ким Чен Ына, непременно осуществится объединение Родиной, это чаяние всей нации, и приблизится тот день истории, когда все корейцы наслаждаются счастливой жизнью на объединенной земле, пишет адресант.